«Слава богу», — сказала Фукаэри. Что-что, а это выражение явно не из ее лексикона. Или она и правда рада, что переписывать получается. Или просто не знает, как еще это выразить. Кто ее разберет? «Лишь бы тебе понравилось», — сказал Тенго. «Понравится, не бойся», — отозвалась она, выдержав паузу. «Откуда ты знаешь?» — удивился Тенго. Но Фукаэри ничего не ответила. Просто помолчала в трубку, и все. Очень многозначительно. Как будто предлагала Тенго найти ответ самому. Но сколько Тенго не напрягал извилины, откуда у Фукаэри столько уверенности, догадаться не получалось. «Я, кстати, хотел спросить», — нарушил он очередную паузу. «Ты что, действительно жила в общине и присматривала за козой? У тебя так здорово это описано, словно все случилось на самом деле. Вот я и подумал». В трубке послышался кашель. «Про козу не хочу говорить». «Ладно», — сказал Тенго. «Не хочешь — не будем. Я просто так спросил, не обращай внимания. Для писателя главное — то, что он написал. Никаких объяснений не требуется». «Значит, встречаемся в воскресенье? У того, с кем я встречусь, есть какие-то требования к этикету?» «Не понимаю». «Ну, может, мне стоит галстук надеть или с каким-то подарком приехать? Я ведь не знаю, что там за человек». Фукаэри опять промолчала. На этот раз совсем немногозначительно. Она просто не поняла, о чем ее спрашивают. Вопрос Тенго не совпал с ее системой координат, вышел за пределы ее понимания и улетел навеки в космическую пустоту. Все равно, что с Плутона запустили ракету к черту на куличке, лишь бы обнаружить хоть каких-нибудь братьев по разуму. «Ладно, не бери в голову», — вздохнул Тенго. «С самого начала не стоило задавать этот вопрос. Пожалуй, пора сходить в магазин да купить каких-нибудь фруктов». «Короче, в воскресенье в 9». Несколько секунд Фукаэри держала паузу, а потом, ничего не сказав, положила трубку. «Ни пока, ни увидимся». Просто отключилась и все. А может, она просто учтиво кивнула ему и на том закончила разговор? Как ни жаль, язык жестов непонятен по телефону. Тенго повесил трубку на рычаг и вернулся к стряпне.